Стилистика речи устной и письменной. Стиль речи – это образ мысли и образ действия, отношение с действительностью. Когда-то интерес к самому слову как к стилистическому явлению был невероятно мощным у писателей, литераторов и вообще грамотных людей в России. Правила жизни были очень сильно формализованы. Человек считался вполне успешным, если владел формальными признаками культурного поведения. Его внешний вид соответствовал требованиям моды, а речь – культурной норме. Литература все время пыталась взорвать формальное представление о том, как слово должно существовать и как люди каждого сословия должны разговаривать. Характеры, отношения людей, внутренняя жизнь – это и есть основа психологической русской прозы и драматургии. И в этом плане слово имело особую самостоятельную ценность. Николай Васильевич Гоголь считал, что обращаться со словом нужно честно, потому что оно есть высший подарок Бога человеку. Это прекрасные слова. А по поводу того, что такое честно, всегда шла большая битва. Во времена Гоголя, очевидно, это была его битва с Булгарином, и в этом выразилось принципиально разное отношение к слову. Булгарин утверждал, что языку Гоголя свойственен цинизм, что это язык, на котором не говорят порядочные люди, что это язык не имеет права на существование, поскольку он не художественный. Интересно, что в своих произведениях Гоголь косвенно на это Булгарину отвечал. «Мы все помним даму из города Н, отличавшуюся, подобно многим дамам, необыкновенной деликатностью манер, приличностью и приличием в словах и выражениях. Она никогда не говорила «я выспаркалась», но «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в коем случае нельзя было сказать «этот стакан или тарелка воняет». Даже нельзя было сказать ничего такого, что подало бы намек на это. Вместо этого говорили «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь в таком же роде. Эти общеизвестные слова из «Мертвых душ» очень многозначны. Они показывают и срез жизни, о котором говорит Гоголь, и связаны с его полемикой с Булгарином и его единомышленниками. Сами понятия «цинизм в слове», «искренность в слове» и слово, смысл которого надо прятать, слово «красивое» и «некрасивое» все время существовали в нашей литературе. Но именно Гоголь об этом так ярко сказал. Петр Вяземский участвовал в этих спорах и отмечал, что страх перед простыми циничными словами возникает у тех людей, у которых не хватает права на высшее общество. «Общество образованное, — говорил Вяземский, — имеет право на простые слова, и их не боится, а выскочки боятся живого нетабуированного слова». Этот спор вел, конечно, и Пушкин, всем своим творчеством утверждая, что литературе нужен живой человек, его разговорный язык, и потому не худо прислушаться к чистому и правильному языку московских просвирен. Живая разговорная речь получала все большие права, и для Островского уже были необходимы индивидуальная стилистика речи персонажа, характер звучания и произношения. И именно в его драматургии принципиально стала реализовываться идея, что речь – это человек, а человек – это речь. Речь как система мышления героя, речь как образ, речь как характер. Человек – это конкретный индивидуальный носитель слова во времени, в эпохе, в возрасте, в профессии, в богатстве и бедности. Свободно разговаривающие люди – тот мир, который ярко явлен в творчестве Островского. Не случайно драматург говорил: «Послушайте, как я читаю, и вы поймете, что это за роль». Менялись времена, и уже новая проза, новая драматургия конца XIX – начала XX века заговорила новым языком. Литература все время преодолевала формальные представления о том, как слово должно существовать и как люди должны разговаривать. На этом пути взрывались традиционные нормы письменной речи, фиксировавшие текст и в построении реплики, и в каноничности ударений и пауз. Создавалась проза речевого потока и в авторском повествовании, и в драматических монологах. И в речи сценической индивидуальная речевая стилистика формировалась, конечно, под влиянием меняющейся действительности. Сюжет о поисках живой разговорности можно продолжать до сегодняшнего дня, тем более что на первый план выходит крайне актуальная тема речевого характера. Крайне актуальна эта тема для драматургии. Речевой характер персонажа, связанный с эстетикой, и с культурой театра, и со стилем эпохи. Так для театра классицизма никакая индивидуальная речь была вообще невозможна. Не случайно Щепкин еще в те давние времена отмечал, что все герои были похожи друг на друга, нельзя и выделить никого, и отличить никого нельзя. Новое время всегда требовало от театра перемен, и речь стала выражать нутро и внутреннюю сущность личности. Это удивительное провидение Михаила Семеновича Щепкина живо и сегодня. Разговорная бытовая речь сугубо индивидуальна. Говорит о времени, месте, нравах, а в пьесе обусловлена стилем автора и, безусловно, персонажа. В реалистическом репертуаре отказываться от речевого характера просто невозможно. Когда художественный театр искал в речи новую простоту, она должна была соответствовать облику, душевному состоянию, образованию персонажа. В разговорах трех сестер звучит их мир. Антон Чехов писал о людях всеми силами, стремящихся к лучшей образованной жизни. Для них образованность и лучший мир были, пожалуй, синонимами. Цельность речевого потока, ровность звучания, длинные гласные, московское произношение вдруг становятся характерными для индивидуальности Вершинина, Чебутыкина, Дузенбаха. Но многозначное понятие «лучшая жизнь» в сегодняшнем спектакле можно вложить в уста совсем иных персонажей и создать убедительную историю о том, что и кухарка может управлять государством, и речь вульгарная может этому способствовать. А вот интересный факт из нашей сегодняшней реальности. Хорошая интеллигентная речь людей старшего поколения для части молодежи кажется изысканной и правильной. Во всяком случае, молодые журналисты и актеры говорят, что им это интересно, и они хотели бы освоить характер речи взрослых и образованных людей. Хорошая речь в жизни, особенно в профессиональной деятельности, все более востребована и становится в последние годы категорией статусной. Недаром многие публичные люди, политики, бизнесмены, журналисты и преподаватели берут уроки речи. В этой связи появляются школы речи, многочисленные курсы, онлайн-практики, и очень остро встает вопрос о методах обучения.